Глава шестая. Женщина. «Для начала, — сказал Пуаро, — я хотел бы переговорить с мистером Маккуином. Не исключено, что он может сообщить нам ценные сведения». «Разумеется», — мсье Бук обратился к начальнику поезда. «Попросите сюда мистера Маккуина». Начальник поезда вышел, а вскоре вернулся проводник с пачкой паспортов, билетов и вручил их мсье Буку. «Благодарю вас, Мишель. А теперь, мне кажется, вам лучше вернуться в свой вагон. Ваши свидетельские показания по всей форме мы выслушаем позже». «Хорошо, мсье». Мишель вышел. «А после того, как мы побеседуем с Маккуином, — сказал Пуаро, — я надеюсь, господин доктор не откажется пройти со мной в купе убитого?» «Разумеется». «А когда мы закончим осмотр...» Тут его прервали. Начальник поезда привел Гектора Маккуина. Мсье Бук встал. «У нас здесь тесновато», — приветливо сказал он. «Садитесь на мое место, мистер Маккуин, а мсье Пуаро сядет напротив вас». «Вот так». «Освободите вагон-ресторан», — обратился он к начальнику поезда. «Он понадобится мсье Пуаро». «Вы ведь предпочли бы беседовать с пассажирами там, друг мой?» «Да, это было бы удобнее всего», — согласился Пуаро. Маккуин переводил глаза с одного на другого, не успевая следить за стремительной французской скороговоркой. «В чем дело? Почему?» — старательно выговаривая слова, начал он. «Почему?» Пуаро властным жестом указал ему на место в углу. Маккуин сел и снова повторил. «Почему?» Но тут же оборвал фразу, перешел на родной язык. «Что тут творится? Что-нибудь случилось?» И обвел глазами присутствующих. Пуаро кивнул. «Вы не ошиблись. Приготовьтесь. Вас ждет неприятное известие. Ваш хозяин, мистер Рэтчет, мертв». Маккуин присвистнул, глаза его заблестели, но ни удивления, ни огорчения он не выказал. «Значит, они все-таки добрались до него». «Что вы хотите этим сказать, мистер Маккуин?» Маккуин замялся. «Вы полагаете, что мистер Рэтчет убит?» — спросил Пуаро. «А разве нет?» На этот раз Маккуин все же выказал удивление. «Ну да», — после некоторой заминки сказал он, — «это первое, что мне пришло в голову. Неужели он умер во сне? Да ведь старик был здоров, как...» Он запнулся, так и не подобрав сравнения. «Нет-нет», — сказал Пуаро, — «ваше предположение совершенно правильно. Мистер Рэтчет был убит, зарезан. Но мне хотелось бы знать, почему вы так уверены в том, что он был убит, а не просто умер?» Маккуин заколебался. «Прежде я должен выяснить, — сказал он наконец, — кто вы такой? И какое отношение имеете вы к этому делу?» «Я представитель международной компании спальных вагонов», — сказал Пуаро и, значительно помолчав, добавил. «Я сыщик. Моя фамилия Пуаро». Ожидаемого впечатления это не произвело. Маккуин сказал только «вот как» и стал ждать, что последует дальше. «Вам, вероятно, известна эта фамилия?» «Ну, как будто что-то знакомое. Только я всегда думал, что это дамский портной». Имеется в виду известный в ту пору модельер Пьер Пуаре. Пуаро смерил его полным негодования взглядом. «Просто невероятно!» — возмутился он. «Что невероятно?» «Ничего, неважно. Не будем отвлекаться. Я попросил бы вас, мистер Маккуин, рассказать мне все, что вам известно о мистере Рэтчете. Вы ему не родственник?» «Нет, я его секретарь, вернее, был его секретарем». Как долго вы занимали этот пост? Чуть более года. Расскажите поподробнее об этом. Я познакомился с мистером Рэтчетом чуть более года назад в Персии. Что вы там делали? Прервал его Пуаро. Я приехал из Нью-Йорка разобраться на месте в делах одной нефтяной концессии. Не думаю, чтобы вас это могло заинтересовать. Мои друзья и я здорово на ней погорели. Мистер Рэтчет жил в одном отеле со мной. Он повздорил со своим секретарем и предложил мне эту должность. Я согласился. Я тогда был на мели и обрадовался возможности, не прилагая усилий, получить работу с хорошим окладом. Что вы делали с тех пор? Разъезжали. Мистер Рэтчет хотел поглядеть свет, но ему мешало незнание языков. Меня он использовал скорее как гида и переводчика, чем как секретаря. Обязанности мои были малообременительными.